Глава 6. Приглашение во дворец. Мне было страшно. Я ехала сюда с уверенностью, что возвращаюсь домой. Думала, меня все тут ждут, что король лично возьмет меня за руку и введет в свой круг. В конце концов, я же герцогиня Шантор. Так положено. Но внезапно оказалось, что про меня Вазелевс будто бы забыл сразу же, как только я покинула его кабинет. Да и Йокай с ним, с этим Вазелевсом. А вот то, что про меня забыл Арман, было совершенно неприятно. Это было неправильно. Я хотела узнать его поближе, очень близко, очень-очень. Но он старательно меня избегал. Я и не знала, чего можно придумать, чтобы увидеть его. Просила сопроводить меня в банк, через Макеши, конечно. Но Валарье прислал мне своего банкира. Приглашала на ужин, ответил, что ему не досуг. На мое пожелание осмотреть столицу получил сдержанный ответ прогуляться самостоятельно. Неприкрытое хамство и неуважительное отношение налицо. А вечера у Хлои Шатиньон полная тухлятина. Приходят дамы лет 40 и начинают кудахтать. Иногда приводят мужей. Мне их жаль. Несчастные не знают, куда деваться от пристального внимания. Меня представляли как некую диковинку. Еще бы, всамделишная герцогиня, да еще молодая, да еще выросшая в монастыре. Я хлопала глазками и цитировала священные книги в надежде, что меня оставят в покое. Как бы не так. Любые слова вызывали у гостей бурный восторг. Ну что ж, придется мне действовать в традициях Нихона, а именно брать все в свои руки. Терпением я никогда не отличалась. План был безукоризненным. Макеши выяснял, где можно встретить его величество, помимо дворца, разумеется, а я как бы случайно там появляюсь и напоминаю о себе. А заодно пожалуюсь на то, что граф Валарье меня избегает. Подстрелить двух птиц одной стрелой — вот как это называется. Оказалось, что поймать его неуловимое величество довольно сложно. К тому же его всегда сопровождает свита, которая просто-напросто затопчет маленькую хрупкую меня. У Макеши был план «Б», обсудив который, мы начали действовать. На рассвете нормальные люди предпочитают спать, а вот я, никак не привыкшая к тому, что солнце в Роналевсе встает гораздо позже, чем в Нихоне, седлаю кобылку и выезжаю на прогулку в парк. Здесь середина весны, ночи еще холодные, но красота неимоверная. Свежая зелень кустов еще такая нежная, такая юная. А у лиственниц иголочки словно самый драгоценный мех, мягкие и трогательно взъерошенные. На клумбах проклевываются гиацинты и крокусы. У меня дух захватывает от подобной красоты, и я, забыв обо всем, спрыгиваю с лошади, чтобы потрогать эту прелесть, не обращая внимания на протестующее шипение Макеши. «Иватян, ни время, ни место! Уру, Манунья!» Ого, если уж Макеша ругается. Я медленно обернулась, замирая. Захотелось вдруг сесть на землю и закрыть лицо руками. «Опять вы!» — рявкнул знакомый голос. «Какого демона?» «Вы это кто?» — полюбопытствовал юноша, который вместе с Валарье невесть как оказался в парке. То есть не невесть как, конечно. Мы прекрасно знали, что его высочество Бенедикт II уже вторую неделю возвращается под утро из кабака. Да, после того, как отец запретил ему встречаться с маркизой Лорье, точнее, отправил маркизу вместе со своим мужем в их вотчину в горах. И неудивительно, парню 16, а маркизе в два раза больше. Между прочим, и самого Бенедикта ждала поездка на север, но он не слишком торопился покидать столицу. Все это верный Макеши узнал без особого труда. Вот только того, что Валарье именно сегодня сопровождает своего принца, мы не знали. Планировали поймать принца, возможно, со свитой, лучше бы с кем-то из шатиньонов, которым я была уже представлена. Впрочем, мне это только на руку, именно этот сопровождающий. «Вы удивительно вежливы, граф», — вздохнула я, трепеща ресницами и украдкой разглядывая принца. «Каждый раз, когда я с вами сталкиваюсь, не перестаю удивляться вашим манерам». Арман побагровел и открыл рот, явно намереваясь наговорить мне гадостей. Не успел. «Прекрасная незнакомка!» — засиял принц. Слухи, уверявшие, что его юное величество не может пройти спокойно мимо красивой женщины, оказались достоверны. «Не ожидал, что мое утро будет таким добрым. Представь же нас скорее, Арман!» «Герцогиня Шантор, к вашим услугам!» Процедил сквозь зубы Валарье. Получилось у него очень-очень двусмысленно. «Его высочество Бенедикт II». Я склонилась перед принцем, как того требовал этикет, а Бенедикт вдруг прикусил губу. «Ну и зачем?» — обиженно буркнул он. «Зануда. Для вас, прекрасная, я просто Бен. И забудьте про слова этого осла. В самом деле, принц я только во дворце. А сейчас просто мужчина». «Просто мальчишка, я бы сказала. Причем отъявленный бабник. Вон, как он ощупывает меня глазами». Мне стало вдруг весело, и я улыбнулась этому сердцееду широко и искренне. Боюсь даже представить, что его высочество делает в парке в столь ранний час. «А вы?» — не остался в долгу Бен. «Вы ранняя пташка?» «О, в монастыре я всегда вставала на рассвете. Теперь никак не могу привыкнуть к вашему образу жизни». «Погодите, вы та самая герцогиня Шантор?» которая оскорбительно и нагло проигнорировала уже два приглашения на вечерний прием от Его Величества? Ну, дела. Я с ужасом раскрыла глаза. Какие приглашения? В панике взглянула на Макеши, который развел руками, потом с осознанием грядущей катастрофы на Валарье, его проделки. Но он с серьезным видом еле заметно качнул головой, нахмурился. «Но я не получала никаких приглашений», — пролепетала я. «Это ошибка?» «Это диверсия», — поправил меня Валарье. «Вы очень не нужны кому-то во дворце. Что ж, наш заговорщик своего добился, третье приглашение непременно стало бы последним». Я сглотнула. «Сначала карета, теперь вот приглашение. Неужели при дворе у меня были враги?» «Я проконтролирую», — пообещал Валарье сухо. «А скажите...» — меня поразила вдруг новая мысль. «А вы мои приглашения тоже не получали?» Возмущенно зашипел Макеши, принц захихикал, Валарье мрачно посмотрел на меня. «Я столько раз посылала вам записки, граф, потому что именно вас его величество назначил моим... опекуном на время пребывания в столице. Что же, тоже диверсия?» «Нет», — признался Арман с кривой усмешкой. «Это намеренное игнорирование». «Мерзавец!» — шепнул принц. «И глупец! Герцогиня, я приношу вам самые искренние извинения за моего друга. Простите, он военный. Его так часто било по голове в бою». «Охотно верю». «Что ж, нам пора. Уверен, мы обязательно встретимся», — кивнул принц. «Не прощаюсь, прекрасная герцогиня». И они уехали. Валарье, кстати, тоже не попрощался. «И не смотри на меня так», — проворчала я, подхватывая поводья лошади и медленно бредя по дорожке вглубь парка. «Я прекрасно знаю, что Валарье грубиян и мерзавец. Но до чего ж красив?» Макеша хмыкнул. «Да, красив», — пылко всхлипнула я. «И его шрам совсем не портит, только подчеркивает мужественность. Жаль только, что я ему совсем не нравлюсь». «Я бы так не сказал», — неожиданно встрянул в мои рассуждения Макеша. «Он ведет себя так, словно ты ему очень нравишься. И ему не нравится то, что ты ему нравишься». «Очень логично», — закатила я глаза. «Ох уж эти мужчины». И тем не менее, план наш сработал, причем куда полнее, чем мы рассчитывали. К обеду в доме Шатиньонов Арман явился лично и передал мне приглашение на ужин у короля. Прямо сегодня. «Вот он, мой звездный час». «Герцогиня Шантор возвращается!» Они, наверное, думали, что я растеряюсь, запаникую и начну суетиться. Но как бы не так. Платье из розовой с золотом парчи давно висит приготовленное, а прическу горничная Хлоя соорудила не самую сложную, но вполне приличную, вплетя в мои кудрявые волосы жемчужные нити. Бьюсь об заклад, такого жемчуга в Роналевсе нет ни у кого. Самый лучший, нихонский. И ожерелье тяжелое из розового крупного жемчуга. Его можно обмотать вокруг шеи трижды. Немного подвела глаза, натянула перчатки и ослепительно красивая спустилась вниз к уже ожидающему меня Арману. Он был в черном, оттеняя блистающую меня. А все же мы идеальная пара. Он высокий блондин в черном, я жгучая брюнетка в золотом. Жаль, что между нами ничего нет. Но это пока. Ослепительно. Ровно сказал Валарье, и я вдруг уловила в его голосе упрек, почти издевку. «Вы импотент, дорогой граф?» — прищурилась я. «Что? Вот еще глупости!» «Тогда чего вы так ненавидите красивых женщин?» «Возможно, потому что завидую их красивым любовникам», — с неожиданной искренностью ответил он. Я замерла, а потом кивнула Макеша. Тот, как обычно, был в своем ярком шелковом наряде. «Вы берете с собой раба?» — удивленно спросил Валарье, так и не дождавшись ответа на свое высказывание. «Зачем?» «Телохранителя», — поправила его я. «Никогда не знаешь, чем закончится вечер». «В королевском дворце нет необходимости опасаться за свою жизнь и честь». «Неужели?» — скинула бровь я. «Но ведь кто-то там настолько меня не любит. К тому же иного защитника у меня нет. Вы, граф, очень успешно манкируете своими обязанностями». Валарье нахмурился. «Это он еще не знает, что у моего веера, такого яркого, такого расписного, внутри металлические пластины. Стоит только по-особенному повернуть ручку, как дамский аксессуар превратится в довольно грозное оружие, которым я неплохо владею. А две длинные шпильки в моих волосах полые, и внутри них яд. Одинокая девушка в Роналевсе должна уметь постоять за себя». «Что ж, телохранитель так телохранитель», — наконец решил моральную дилемму Арман. «Но за стол его, разумеется, не посадят». «Ничего, я не голоден», — прищурился Макеш, явно давая понять, что он не безгласая собачонка. «Как-нибудь переживу подобное бесчестье». «Отрежьте вашему рабу язык», — посоветовал Валарье, пока ему не отрезали голову. «И не подумаю», — фыркнула я. «Меня он устраивает в том виде, в котором он есть сейчас». Арман как-то странно на меня посмотрел, качнул головой и подал мне руку. Пора было ехать.